Часть вторая. Выход. Глава первая, в которой Иван находит нового друга, подругу и единомышленника в одном лице. «Коля, не свисти! Что значит «не могу»? А я могу!» Маляренко сидел на песочке пляжа и чуть ли не с ненавистью смотрел на дочерна загорелую спину беззаботно рыбачившего приятеля. Прибой сегодня был силен, и приходилось орать, надрывая горло. «Я, млядь, за эти 3 дня чуть не посидел! Да брось ты нахрен свою удочку! Иди сюда! Это приказ!» Командным рыком добавил Иван. «Коля!» Проникновенно заглядывая в глаза упавшему на песок другу, ласково начал Маляренко. «Я точно не управлюсь с руководством. С какого перепугу все решили, что я должен занять место дяди Паши? Ума не приложу. В общем так, бери все на себя. Ты ж взводом командовал. Это ж в 2 раза больше народу, чем у нас». От волнения Иван временами срывался в крик. Говорил сумбурно и быстро. Эмоции рвались из него, часто опережая мысли. Николай сидел молча, смотрел на море и, вопреки обыкновению, был очень серьезен. Через несколько минут, когда Иван выдохся и его словесный понос иссяк, офицер пристально посмотрел на друга. «Нет, Вань, это теперь на тебе. Послушай меня, а после скажи, где я ошибся, и не перебивай. Ты вышел в одиночку, прошел десятки километров по диким местам, дрался без оружия с койотами. Не перебивай. Ты толковый строитель. Даже Ермаков прислушивался к твоим советам. Ты хороший друг. Ты честен и обязателен. Ты силен и смел». Лицо Николая было крайне сосредоточено. Говорил он очень медленно, тщательно подбирая и взвешивая каждое слово. «Ты убил Рому. Тебе принадлежат жизни Серого и Юрки. Возможно...» Офицер помолчал. «Раньше ты и был простым торговцем, но сейчас ты изменился. Ты еще этого, может, и не понял, но ты уже другой человек. Люди растеряны и напуганы. Один Бог знает, где мы, куда нас занесло. Ермаков был жесток, но он дал хоть какую-то опору и надежду. Сначала его боялись, а потом все осознанно за ним пошли. Вот так вот. Просто не испорть то, что начал он». Коля хитро улыбнулся, моментально став самим собой, и, ухмыляясь, добавил: «Так что вы, батенька, нынче вождь по праву сильного, а все, что от меня требуется, я со всей душой». Маляренко застонал и схватился за голову. Каждое «ты», произнесенное другом, было словно гвоздь в крышку гроба, словно приговор. Иван вспоминал, как все было на самом деле. То, о чем говорил офицер, изгорал от стыда. Николай его ни в чем не убедил, но другого выхода, кроме как честно тянуть лямку, он не видел. Люди по совершенно непонятным ему причинам слушались его и выполняли то, что он, Иван Маляренко, им приказывал. Это было выше его понимания. Ваня никогда никем не руководил. Из армии он вернулся рядовым, своей ленью и пофигизмом не заслужив даже лычку старшего солдата. Жена его почти никогда не слушала, предпочитая жить своим умом, а часто просто командуя мужем, которого считала тряпкой и слабаком. Административную карьеру в бизнесе Иван тоже не сделал, потому что работал всегда в одиночку. И вот нате, получите и распишитесь. В голову упрямо лезли цитаты из «Маленького принца» и мысли об ответственности за доверившихся ему людей. Погоревав о своей судьбинушке 5 минут, Иван собрался и успокоился. «Знаешь, я все больше и больше Ермакова уважаю. Сколько он успел провернуть, аж страшно делается. Сколько информации в голове держать и так качественно рулить?» Маляренко покачал головой. «Я когда вник в систему организации и распределения работ, то просто обалдел. Коля, все налажено идеально, не упущено ничего». «Ну а ты чего хотел?» Николай невесело усмехнулся. Ермакова не хватало и ему. Серый болтал, почти 1000 человек у него работало. Кстати, о Сером. Думаю, его замом сделать. В смысле, прорабом. Очень толковый мужик. Иван помолчал, припомнил свою первую встречу со Звонаревым, вздохнул и добавил: «Хоть и скотина редкая, ну а ты...» Маляренко поднялся на ноги. «Будешь моим замом по безопасности. Очень на тебя рассчитываю, Коля. Еще одного такого бунта община не переживет. Все, иди рыбу ловить, будь она проклята». Лопая на завтрак, обед и ужин одни морепродукты, Иван с тоской вспоминал жесткие и жилистые куриные ножки. В окрестностях рощи такие курицы не водились. Видимо, прежние жильцы успели всех сожрать. А еще очень хотелось хлебушка. «У меня от этой рыбы скоро жабры вырастут». «Угу, и икру метать начнешь». Коля был, как всегда, в своем репертуаре. «Надо решать с едой что-то. Бабы уже всю съедобную траву в округе повыдрали и далеко ходить боятся». Вождь вздохнул. Проблемы лезли со всех сторон. «Все, иди, работай». Иван развернулся и пошел к поселку. «Вань, стой, погоди». Рыбак стоял уже по колено в воде. «Спасибо тебе за то, что вернулся». Сегодня Алину опять отправили нарезать из ближайшего кустарника длинные и гибкие ветки. Для дома нужны были стройматериалы. Хотя было уже не так жарко, как раньше, но уставшая женщина все равно обливалась потом. Алина не вернула назад ту жуткую рваную брезентовую робу, что ей выдали в первый же день. С помощью Алеши она кое-как выстирала ее в ручье и зашила самые большие прорехи. И теперь, идя на любую работу, постоянно надевала плотный брезент поверх одежды. Было очень жарко и тяжело, но зато одежда была в целости. Солнце стояло в зените. Женщина оттерла рукавом пот и с надеждой оглянулась на рощу. Словно в ответ на ее мысли из лагеря донеслись звонкие удары по металлу. Обед. Подхватив вязанку, Алина бегом устремилась в поселок. Отставшие женщины, понимающе переглянулись, к мужу. Прошло 3 дня с того страшного момента, когда озверевший Рома избил Алешу дубинкой и стоптал ногами. И 3 ночи. Бессонных ночи. В тот раз, когда дежурившего Алексея искусали эти проклятые собаки, она смогла его выходить, хотя раны были ужасны и крови мужчина потерял изрядно. Вот и сейчас. Все свое свободное время Алина проводила у лежащего без сознания мужчины, вызывая у окружающих искреннее уважение и сочувствие. Даже бывший бригадир Сергей как-то вечером пробурчал нечто утешающее. При воспоминании об этом Алину передернуло. Этот человек был омерзителен и страшен, как и его бывший шеф. И как Рома Аэропорт, вопреки всеобщему убеждению, сложившемуся среди обитателей поселка, Алексей и Алина не были супругами. Алексей даже не был ее парнем. Он был верным другом в жизни и хорошим партнером в бизнесе. А еще он был единственным человеком, который связывал ее, Алину, с тем миром, в котором остались маленькая дочь и мама. И любимая работа – бальные танцы. Партнеры держали маленькую танцевальную студию и часто выезжали проводить платные мастер-классы в другие города. Денег это приносило немного, но на жизнь Алине хватало. Женщина сбросила охапку веток у стоящего дома и с последних сил поспешила к палатке. «Ну что, все поели?» Сидящий на месте дяди Паши Маляренко старательно изображал удовольствие от очередной порции осточертевшей ухи. Обеды, в отличие от ужина, старались не затягивать, чтобы больше успеть сделать за световой день. Народ зашевелился и стал шумно выбираться из-за стола. «Что?» Светлана замерла и напряженно смотрела куда-то за плечо Ивана. Все вокруг посмотрели на нее и замолчали. В глазах девушки плескался страх. «Что?» В полной тишине голос Светы прозвучал особенно громко. Маляренко обернулся. Позади него в чудовищной робе стояла Алина и тихо плакала. «Леша умер». Все дела, запланированные на послеобеденное время, пришлось отложить. Иван снова собрал мужчин, и на маленьком погосте на дальней опушке рощи появилась вторая могилка. Постояв немного возле свеженасыпанного холмика, народ начал расходиться. Вернувшееся было хорошее настроение исчезло без следа. При жизни Алексей был тихим и незаметным человеком, но любая смерть теперь воспринималась каждым как личная потеря. Уходя в лагерь, Маляренко оглянулся. Возле могилы беззвучно и тихо плакала женщина. Иван остановился и сел в тени дерева, дожидаясь, когда она простится с мужем, чтобы проводить женщину в лагерь. Алина сидела на земле и что-то вполголоса говорила, глядя на могилу. Ваня закрыл глаза и задремал. «Спасибо, что остался!» Голос, раздавшийся над ухом, заставил Ивана вздрогнуть и резко открыть глаза. Сердце гулко забилось в груди, а руки сами собой шарили в поисках копья. «Идиот! Я же его в лагере оставил!» Паническая мысль пронзила мозг. Маляренко суматошно подскочил. Рядом с ним, подстелив под себя брезент, сидела Алина. «Спасибо, — говорю». На лице женщины не было ни малейших следов слез. «А!» — Маляренко с облегчением повалился обратно. «Да не за что!» Он осмысленно осмотрелся. Солнце висело над горизонтом, явно собираясь закатываться. «Японский городовой! Это ж сколько я спал!» «Не выражайся, пожалуйста!» Алина насмешливо посмотрела на заспанного и растерянного вождя. «Тут Николай забегал проверить, куда это ты пропал. Я ему сказала, что если слюной не истечешь, то выживешь». Иван смущенно отвернулся. Еще в школе он крепко получил по носу и с тех пор иногда дрых с открытым ртом. «Извини, а ты, получается, меня тут берегла, пока я спал?» Маляренко с удивлением наблюдал за невероятным преображением женщины. «Блин, оказывается, у нее есть ноги!» Сбросившая вечную брезентовую хламиду, Алина превратилась в невысокую, но очень пропорционально сложенную стройную женщину. «Вот это да! Красотка!» Все мысли Ивана были написаны на его лице аршинными буквами. «Черт! Да о чем же я тут думаю? Она же мужа только что похоронила!» Спохватившийся вождь постарался придать своей физиономии уместно скорбное выражение. Получилось неважно. Алина грустно усмехнулась. «Не впервой». Смысл сказанного дошел до побившего все рекорды тупости Маляренко только через минуту. Задохнувшись от переполнявших его чувств, он уставился на миниатюрную женщину круглыми от изумления глазами. «Это ты? Ты! Пойдем отсюда!» Алина печально оглянулась на могилу. «Не хочу здесь больше оставаться». До заката еще было не меньше часа, и, обойдя рощу по кругу, они устроились у тропки, ведущей в лагерь. Перед ними необъятными просторами расстилалась степь. Пришедший в себя после неожиданного открытия Иван украдко рассматривал девушку и не знал, с чего начать разговор. Немного помявшись, он ткнул пятерней в степное пространство и выдал, наверное, худший вариант. «Красиво, правда?» Алина на эту тупость никак не отреагировала. Несмотря на теплый вечер и приятный ветерок, она зябко передернула плечами. «Мне очень страшно. Я совсем осталась одна». Губы девушки задрожали, и она снова заплакала. Маляренко растерялся. Как себя сейчас вести, он не понимал. Прошло довольно много времени, прежде чем выплакавшаяся Алина смогла рассказать всю историю. Иван слушал и только диву давался, так всех провести. Попав в эту жуткую и непонятную заварушку с двумя громадными чемоданами полных танцевальных костюмов, косметики и туфель, партнеры не растерялись и дали понять окружающим, что они семья. Увидев, с кем он имеет дело, Алексей, который, честно говоря, был не совсем правильной ориентации, резко включил образ мачо, который он с успехом демонстрировал в программе латинских танцев. Алина же, перепуганная жесткими действиями Ермакова, старалась не отходить от мужа ни на шаг. Она отлично запомнила, какими голодными глазами пялился Серый, когда отбирал одежду и сдирал с нее белье. Тогда она сама выбрала самую бесформенную и грязную робу, какую только смогла отыскать в куче тряпья, и с тех пор почти все время носила ее, не снимая. Это здорово сказалось на состоянии одежды Алины. И тонкие обтягивающие джинсы, и курточка были в прекрасном состоянии. Работала она всегда в перчатках тонкой кожи, на тыльную сторону которых прекрасно владевший иглой Алексей нашил куски брезента. «Вот, значит, как». Маляренко с облегчением улыбнулся. Известие о том, что усопший не был ни мужем, ни даже парнем, сидящей напротив него девушки, он воспринял с внутренним ликованием. В груди росла волна нежности к этой маленькой женщине. После развода, оставшись в одиночестве, Иван понял, насколько в нем сильна потребность любить и заботиться о ком-нибудь. «Да что ж такое? Я же с ней вообще первый раз разговариваю. Как такое возможно?» Мысли хаотично метались по пустой черепной коробке, изредка стукаясь о кость. Маляренко постарался не пялиться на упругую грудь собеседницы и посмотрел в ее глаза. Глаза были самые обыкновенные, непонятного серого цвета, немного узкие. И чуть скуластое лицо. Короткие темные волосы, убранные в маленький хвостик, перехваченный простой резинкой. Иван поймал себя на том, что уже забыл, о чем хотел спросить, и просто молча изучает ее, впитывая эту женщину в себя. Алина занималась тем же. А той ночью Иван постарался быть дипломатичным. «Расскажи». «А чего рассказывать? Рома с самого утра в полный голос матерился. Вся бригада была в курсе, что он тебя прибьет, а Ксюшу трахнет». Алина жестко усмехнулась. «А потом ты знаешь, что произошло. Когда они за тобой пошли, я не знаю, почему следом за ними пошла. Не спрашивай. Я просто не знаю. Гарь от твоего костра далеко было слышно. Закричала что-то. Не помню, что именно. Вот и все». Сумерки потихоньку вступали в свои права, накрывая тьмой все вокруг. Проснулись цикады. Собравшись с духом, Иван пододвинулся к Алине и осторожно обнял ее за плечи. Ничего страшного не произошло. Девушка устало положила голову ему на грудь и затихла. Сердце Ивана бешено стучало, он покрепче прижал к себе девушку и слегка коснулся губами ее макушки. «Ваня, подожди!» Резко отстранившаяся женщина была сосредоточена и деловита. «Я вчера с Ольгой разговаривала. Она говорит, ты хотел уйти, чтобы попробовать выход найти. Это правда?» «Коля, ты трепло!» Иван утвердительно кивнул. «В следующий раз я с тобой пойду. Я тоже хочу попробовать». В голосе Алины звякнул металл. Сбитый с толку внезапной сменой настроения девушки, Маляренко поднялся с брезента и неуверенно произнес. «Ну что, в лагерь идем?» «Дурак ты, Маляренко. Хоть ты и вождь, а дурак». Алина улыбнулась. «Иди ко мне».